«Кадет, я вот не пойму, ты дебил?» — услышал я возмущенный голос наставника еще до того, как открыл глаза. «Ты что, не видел, что эти два придурка со шпагами?» Я лежал молча, даже не собираясь ему отвечать, да и, по-моему, мой ответ был ему не нужен. «Давай, давай, поднимайся!» Кави устал ждать моей реакции на свои слова и решил показать, что он в курсе, что я уже пришел в себя. Я понял, что в этот раз мне от нравоучения не отвертеться, поэтому быстро поднялся на ноги и посмотрел на учителя. Он все еще сидел за столиком, только цвет жидкости в бокале поменялся на синий. Интересно, он выбирает цветовую гамму напитков по какому-то принципу или пьет так, как придется, мелькнула у меня мысль. Мелькнула и тут же пропала, задавленная здравым смыслом. Не хватало еще задать ему этот вопрос. «Давай! Подходи, не бойся, уходи, не плачь!» Он энергично махнул мне рукой. Я подошел к нему, терзаемый мрачными предчувствиями, и не ошибся. Кави явно был не в духе. «Я так и не услышал. Ты видел, что твои оппоненты были вооружены тяжелыми шпагами? Или ты в это время витал в своих эротических фантазиях?» Он с любопытством смотрел на меня. «Где витал?» — решил уточнить я. «Вообще-то его речь я понял, так сказать, по наитию, потому что несколько слов были мне неизвестны, и пришлось просто догадываться об их значении просто по общему смыслу». Махнул он рукой. «Не о том думаешь». Потом отпил синей жидкости из бокала и посмотрел на меня. «Ну?» — поторопил он. «Я все же надеюсь услышать ответ». «Ну, видел», — коротко ответил я. «Скажи мне, кадет, ты для чего призвал именно меч? Чтобы легче было самоубиться?» — как бы удивился мой наставник. «И ничего я не призывал, он у меня остался еще после первой пары», — пояснил я. «Трындишь, кадет. Меня не обманешь. Смотри!» И наставник кивнул подбородком куда-то вперед. Недоумевая про себя, я перевел взгляд туда, куда указал учитель, и... Да. Хорошо, что Кави в этот момент на меня не смотрел. Потому как подозреваю, что с выпученными глазами и отвисшей челюстью видок у меня был еще тот. А все потому, что прямо в воздухе развернулась картина моего недавнего боя, причем даже со звуком. Вот я сражаюсь с первой парой. Вот я протыкаю второго, он заваливается на бок, утаскивая за собой мой меч. Вот я нагибаюсь, чтобы его вытащить, и тут у меня за спиной появляются эти двое со шпагами. Вот я, так и не вытащив свой меч из тела поверженного врага, срываюсь в кувырок, вот откатываюсь в сторону. Хлоп! Картинка замерла. Я уже не обращая внимания на некую сказочность представившейся возможности, вовсю следил за своими действиями, отмечая удачные действия и не оставляя без внимания допущенные ошибки. Должен признаться, очень наглядно получилось в плане разбора собственных ошибок. «Ты чего замер?» — учитель удивленно смотрел на меня, а я невидящим взглядом пялился на замершую картинку и пытался понять, можно ли было убить второго раньше, уже после его второй атаки сверху. Я перестал раздумывать над этим вопросом и посмотрел на Кави. Тот, уловив мой взгляд, ухмыльнулся и ехидным голосом сказал: «А теперь, кадет, задача на 100 миллионов». Он сделал небольшую паузу, явно наслаждаясь моментом. «Найди на этой картинке свой меч». Мне не нужно было его искать. Я и так знал, что его нет, что я его развеял, а потом снова призвал, поэтому я на всякий случай еще раз поглядел на недавно убитого мной человека, так и лежащего, скрючившись на боку, а потом перевел взгляд на наставника. «Ну и что дальше?» Угрюмо задал я ему вопрос, понимая, что ничего хорошего в ответ не услышу. «Кадет, или ты во время этого боя вообще мало что соображал, поэтому не запомнил этот момент, либо ты сознательно пытался меня обмануть. Если это так, то советую больше так не делать, а то результат может очень сильно тебе не понравиться, понял?» Я принял к сведению и кивнул головой. Я еще не идиот пытаться тебя обмануть, когда у тебя такие возможности. Я-то думал, что ты вообще не смотришь за тем, что происходит. А тут, оказывается, есть такое... Такое... Ну, вообще... Наставник опять глотнул из бокала и осведомился. Ну, может, ты уже наконец расскажешь мне, почему ты, видя, что сражаться тебе придется против вооруженных тяжелой шпагой, призвал именно меч? Чем ты руководствовался? И он с любопытством уставился на меня. Я пожал плечами. А действительно, почему? Я ведь даже не подумал, что можно призвать не меч, а, допустим, тоже шпагу. Привычка, что ли? Не знаю, честно признался я. Наверное, по привычке. Учитель усмехнулся, но как-то грустно, а не зло. Я заметил, сказал он уже обычным тоном, что из всего клинкового оружия больше всего тебе понравилось работать именно с мечом. Но это не всегда оправдано. Вот в данном случае, например, он как-то затейливо махнул рукой, и остановившаяся картинка вновь задвигалась. Я смотрел, как начал свою атаку, как противник ловко парировал мой выпад. «Обрати внимание», — услышал я голос наставника. Он уже поднялся с кресла и, остановив картинку, подошел к ней. «Ты явно не успеваешь за ним. Он быстрее. Вот!» Учитель рукой показал на положение моего меча, а потом на положение шпаги моего врага. «Тебе просто повезло, что у этого персонажа не хватило мастерства, а то он убил бы тебя уже первым выпадом. И уклониться ты бы не смог. Если бы он развернул шпагу вот так...» Учитель прямо на картинке обеими руками начал показывать необходимые действия, и картинка начала меняться согласно его движениям. Вот это да! Я восхищенно наблюдал за сменой действий на картинке. «Эй, ты чему восторгаешься, кадет?» — прервал мое восхищение от увиденного недовольный голос Кави. «Здорово!» — не удержался я. «А то!» — почтенно усмехнулся мой наставник. «Ладно, не отвлекайся». И он продолжил свои объяснения с манипуляциями, в результате которых я оказался буквально насажен на шпагу моего противника. «Вот так!» — закончил разбор этого боя Кави. «Ну а про то, что ты совершенно забыл про второго нападавшего, я даже говорить не буду. Ты все последствия ощутил на собственной шкурке». «Запомни, чем легче клинок, тем он быстрее. В этой ситуации ты, в принципе, действовал правильно, и отставание своего оружия пытался компенсировать увеличением своей скорости, но тебе не хватило опыта и мастерства. И то, и другое ты и будешь приобретать по дороге к башне». Он помолчал, потом убрал картинку и вернулся к своему креслу, но сразу садиться в него не стал. Я посмотрел в сторону башни, почему-то покачал головой и тяжело вздохнул. «Давай, кадет, дерзай. Я верю, что в конце концов у тебя все получится». Я тоже вздохнул и опять шагнул на тропу.